Вдруг трясеся земля в обед, а иные уже и отобедали, то, братья, не на добро, на зло. Землетрясение было тогда и во Владимире, где люди сильно изумлялись, думая, что у них кружится голова. Мне охотца так, яко голова обешла коего их. Его очевидец Серапион рассуждал по этому поводу. Земля от начала утверждена и неподвижима. Веленьем Божьим ныне движется, грехами нашими колеблется, беззаконие нашего носить не может. Потом случилось другое чудо. Утром вдруг померкло солнце, и стало словно месяц, и потом опять наполнилось, и рады были мы небу, записал Тимофей. Затмение солнца пугало суеверных современников Александра. В Киеве людям всем, отчаявшимся своего жития, мняши уже кончину сущу, целующие друг друга, прощение измаху, плачуще, горько возопиша к Богови со слезами. Описав явления небесные, Пономарь Тимофей перешел к делам земным. Заколебалась власть черниговских приспешников в Новгороде. Началось с пустяка. Давний суздальский сторонник Степан Твердиславич столкнулся с посадником и при поддержке веча разгромил его двор. Тот в свой черед поднял на ноги весь город против суздальцев. На вече посадник обвинил одного из них в поджоге. Зажигальнику по правде положена смерть, и виновного тут же на вече и убили. Другого посадник сам убил, сбросил с моста в Волхов. Много дворов тогда разграбили. Тимофей думает, что этот смута, в который втянулся город, стала причиной более суровых невзгод голодных лет. Но вернее обратное. Дороговизна и надвигающийся голод усугубили братоненавидение и непокорение друг другу. Голод стал реальностью, когда мороз уничтожил урожай. Для бедноты это означало смерть. На Руси голод не в диковинку. Летописи упоминают о голоде раз в 8 лет. Наиболее затяжные голодные годы совпадали с общеевропейскими. Засухи, ливни, половодья, сырые зимы, ранние морозы, налеты саранчи, бабочки-поденки, набеги грызунов. Против всех этих бед люди были бессильны. Но похуже засух и ливней — войны и распри, которые особенно сказывались на новгородской земле. Запасы продовольствия были невелики, а их поступления извне зависели от боярской политики. Голод 1228-1230 годов был особенно тяжелым. Люди умирали сотнями, и некому было их погребать. Архиепископ Спиридон распорядился превратить в общую могилу скудельницу, огромную яму близ церкви 12 апостолов, что между Чудинцево и Прусской улицами, и поручил смиренному мужу Станиле свозить туда тела мертвецов. Сумрачная повозка новгородского хорона целыми днями передвигалась по улицам, доверху нагруженная страшной поклажей. Так не могло долее продолжаться. Надо было мириться с низовской землей. И в Новгороде произошел переворот. Стараниями того же Степана Твердиславича городской и сельский голодный люд был поднят на разгром дворов, имений, теперь уже черниговских сторонников. Став посадником, Степан Твердиславич и Новый Тысяцкий поделили их имущество по сотням, городским и сельским. Противники бежали.